Ника, послушай на меня, посмотри, открой свои уши. Хроника говорит, хроника не спит, хроника бьет, хроника режет, хроника тушит, глушит вранье, страх гонит, кричит, бум, барабан бьет, хроника не молчит, просто так не заставишь, молчать не заткнешь. Хроника будет говорить, уничтожая ложь, белая бумага, черные строки, пропитаны болью людей, грубы, жестокие сроки, расстрелы, приговоры, обвинения, факты, статьи, законы, стоны людей, о помощи крики не помогут жертвам, убийцы безлики, но хроники факты, правду расскажут, статистику смерти отразят, покажут кровавые цифры убитых людей, невинных смертей, убийств, грабежей, которые, может быть, раскроют, а пока о них тебе расскажет хроника. Хроника поет, хроника зовет. Хроника поет, хроника зовет. Хроника поет, хроника зовет. Правду несет, правду несет. Хроника, хроника, хроника. Хроника, хроника, хроника. Хроника, хроника, хроника. Хроника, хроника, хроника. О-о-о, одинокая хроника жизни ведет монотонный отчет. Правоохранительные органы бессильны в борьбе с организованной преступностью. Принимаются активные меры по выявлению и задержанию, под формирование. А тем временем на улицах раскол криминальный жестко диктует правила игры. Йоса, посмотри, молодые группировки соперничают со старыми за сферы влияний. Делятся деньги, делятся территории, дилеры убирают с дороги неугодных. Торговля наркотой приносит большие доходы, унося десятки тысяч жизней со света. Не видно просвета в этой мутной клаке, и только глупые саги ухмыляются над этим. Дети, хладнокровно убившие родители, поражают своей жестокостью, пока криминальную хронику не остановят. Будет длиться невинная кровь на кодекс закона. Хроника поет, хроника зовет. Хроника поет, хроника зовет. Хроника поет, хроника зовет. Остается где-то хроника улиц, хроника детка, это насилие, смерть, заряженный пистолет. Пу-пу-пу. Судьбы жестокий кулак, больно бьет в лицо. Хроника смерти, черта колесо, уведет за собой тебя, закрутит, затянет, смерть все равно тебя достанет. Выстрел в голову, мозги на стене, кровь на асфальте, машины в огне. Все это знает, несет моя строка. А, кровавая хроника не прощает ошибок, убивает. Если хочешь выжить, судьбы монету не кидай, чужие дела не лезь, стой только за себя. Принимай законы, где-то или в черепе дыра. Хроника поет, хроника зовет. Хроника поет, хроника зовет. Хроника поет, хроника зовет.